ход военных действий, ход военной истории вообще зависит по Толстому именно от понимания того, что составляет суть жизни, а не понимание каких-то шаблонов или искусственно придуманных правил. Тот высший закон, по которому исторические события определяются внутренней силой, не подвластной сознательному воздействию на нее, воспринимается человеком, который несет его в себе и выражает с наивозможную полнотою. Это в «Войне и мире» Кутузов. Прежде всего, Кутузов у Толстого так хорошо проник в суть всех фальшивых условий и правил, что старается участвовать в них как можно меньше. Поэтому на Бородинском поле он, в отличие от Наполеона, внешне вполне пассивен. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему. Но Кутузов не пассивен, как очень часто об этом говорят и думают. Он у Толстого не суетлив, он не суетен. И на самом деле он руководит, но он руководит важнейшим, не конкретными действиями, которыми руководить нельзя, а руководит иным, долголетним военным опытом, пишет Толстой. Он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку. И знал, что решает участь сражений не распоряжение главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти. Кутузов не отдает приказания, которые должны влиять на непосредственное развитие событий, потому что эти приказания не могут ни на что повлиять. Но на Бородинском поле он отдает приказ внешне бессмысленный, который не может быть исполнен, как выясняется вскоре, но приказ, влияющий на невидимый дух армии. Он отдает приказ о том, что на завтра он намерен атаковать французов вновь. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов. Но смысл его слов сообщался повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии, услыхав подтверждение тому, чему они и хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись. И вот оказывается, что Кутузов со всей своей внешней пассивностью гораздо искуснее всех прочих генералов, полководцев, которые преследуют в войне чаще всего какие-то свои корыстные цели. Он гораздо искуснее понимает ход событий и гораздо искуснее руководит этими событиями. И эти действия Кутузова вот даже по сей день находят ведь очень многих порицателей. Толстой называет причиной исторической неприязни к Кутузову и причины эти в непонимании истинных движущих сил истории. Такова судьба не великих людей, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывает этих людей за прозрение высших законов. Простая, скромная и потому истинная величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мним управляющую людьми, которую придумала история. Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие величия. Вот это очень глубокая и мудрая мысль Толстого, которая имеет значение для нашего времени. Как много у нас и сейчас, и по сию пору объявляется великих людей именно из лакейского понимания величия. Лакейское понимание величия входит в противоречие с тем важнейшим, что выражает своей деятельностью Кутузов. Кутузов возвышается над всей суетностью, над всей суетою малосмыслящих в истине людей, и они отвечают ему непониманием, рождающим осуждение. И вот в этом противопоставлении Кутузова и Наполеона мы видим в «Войне и мире» противопоставление не просто двух полководцев, не просто двух руководителей движения, организованной массой людей, но олицетворение двух бытийственных начал, определяющих в мире процесс его саморазрушения и процесс постоянного самовозрождения, самосозидания мира по неведомым законам высшего мироустроения. Кутузов близок прежде всего народной правде. Он понимает высшие законы истории. Он понимает связь истории с понятием промысла Божия. И недаром поэтому, в каком-то смысле это символическая сцена, недаром поэтому вот то, что лежит у него на душе, выражается даже в непроизвольном, но определенном какими-то внутренними свойствами натуры движением, поступком. Первым движением Кутузова, который узнал о начале отступления французов, обращено к иконам и соединено с молитвенным движением души к Богу. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сморщилось. Он махнул рукой, повернулся в противоположную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов. «Господи, Создатель мой, внял ты молитвы нашей!» Дрожащим голосом сказал он, сложив руки. «Спасена Россия! Благодарю тебя, Господи!» Вот одно из самых незамутненных проявлений мысли народной, как понимает ее Толстой и как отображает он ее в «Войне и мире». И вот мы можем сказать, что тут становится особенно ясным тип реализма Толстого. Даже точнее, не просто тип его реализма, а тип его мировидения, миропонимания, мироотображения. Толстой пытается отбросить все устоявшиеся, по его мнению, в искаженном виде от того все привычное, но фальшивое. Критерием он выбирает трезвое воззрение на мир с позиции мужика, с позиции народа, взгляд которого не замутнен наносным притворством и неумением различать истинное и ложное. Мысль народная становится понятием, сопряженным с тем, что мы можем назвать правдивым реализмом Толстого. С этим связан один очень интересный и важный для Толстого повествовательный прием, который был назван термином «отчуждение», «остранение», «отображение взгляда на суть вещей сквозь расхожие стереотипы восприятия». Очень отчетливо этот прием проявился в знаменитом описании оперного спектакля, который воспринимается глазами Наташи Ростовой, только что приехавшей в город из деревни, ну, еще не успевшей вновь привыкнуть к фальшивым условностям далекой от народного бытия жизни. Вот как описывает Толстой этот спектакль. На сцене были ровные доски посредине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо на низкой скамеечке, которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она, а потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы, очевидно, выжидая такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться. Или вот еще из того же описания отрывок. В третьем акте был на сцене представлен дворец, в котором горело на сцене множество свечей, подвешены были картины, изображавшие рыцарей с бородками. Впереди стояли, вероятно, царь и царица. Царь замахал правой рукой и, видимо, робея, дурно пропел что-то и сел на малиновый трон. Девица, бывшая сначала в белом, потом в голубом, теперь была одета в одной рубашке с распущенными волосами и стояла около трона. Она чем-то горестно пела, обращаясь к царице, но царь строго махнул рукой. С боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело. Одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой, а другую. Все в партере захлопали руками и закричали «Браво!». Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. Мужчина этот был Дюпор, получивший 60 тысяч рублей серебром за это искусство. Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кричать изо всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться во все стороны. В четвертом акте был какой-то черт, который пел, махал рукой до тех пор, пока не выдвинули под ним доски, и он не опустился туда. Вот это знаменитое толстовское отчуждение. Толстой заставляет читателя смотреть так, как смотрел бы на театральные действия неискушенный человек, вовсе не знакомый с условностями сцены. И также он смотрит и на весь театр жизни. И поэтому способу видения он называет маршальский жезл палкой, знамена кусками материи на палках. Элен Безухову в сильно декольтированном платье он называет просто голую. Ну и так далее. Точно так же он взирает на действия всех исторических персонажей. Ну, например, Наполеон, этот гениальнейший из гениев и имевший власть управлять армией, употребил свою власть на то, чтобы из всех представлявшихся ему путей деятельности выбрать то, что было глупее и пагубнее всего –